Здесь же вместе с ними сидят грамотеи-писцы и знатоки русских и греческих законов. И лишь по прошествии нескольких дней после того, как в Берестове был написан новый закон русской земли, устав Владимира Всеволодовича, Мономах, опять же в сопровождении телохранителей, въехал в Киев. И уже на следующее утро с княжеского крыльца на площади близ Софийского собора, на Подоле и на Торге, в селах и слободах, глашатые прокричали собравшимся горожанам, купцам, ремесленникам, работным людям, селянам-смердам, закупам, рядовичам и прочим новый устав Владимира Мономаха. Отныне резы были ограничены. «И уставили, — кричали глашатые, — до третьего реза, оже емлет в треть куны, а же кто возьмет два реза, то ему исто, паки ли возьмет три реза, то исто ему не взяти». Получение 50% роста годовых с отданной в долг суммы. Это треть куны. Исто, выданная взаймы сумма. А это означало, что если человек, взявший долг, заплатил дважды свои резы, то он обязан был возвратить и всю сумму долга. Но если он уплатил три реза, то есть уже вернул в полтора раза больше, чем взял, то долг ему по новому княжескому закону прощался. Устав говорил и о том, как брать резы с должников впредь. А же кто емлет по 10 кун от лета на гривну, то того не отметати. Одна гривна содержала 50 кун. Это значило, что речь идет о 20% годовых. А это означало, что теперь мздоимцам не разрешалось кабалить людей, как прежде, разорять их и волочить на провеж. Великие резы, лихоимание неправедное, мзды тяжкие, были тем самым прекращены. В тот же день в Киеве мятеж окончательно утишился. Нашлись люди, которые побежали тут же славить праведный суд нового великого князя, но были и такие, которые лишь усмехались, говорили, что послабление вышло небольшое, и должников хоть и за меньшие резы, но по-прежнему будут кабалить богатые люди. Но для киевских бояр и воевод, для всех больших людей русской земли, эти разговоры были уже не страшны. Новым уставом Мономах расколол чернь. Привлек на свою сторону тех, кто шел в кабалу, не сумев уплатить великие резы. Долг с них был снят, и они благословили своего избавителя. Но Мономах на этом не остановился. Устав был дополнен, и вскоре появились новые законы о закупах и рядовичах, смердах и холопах. Великий князь продолжал, пусть и в небольших размерах, облегчать тяжкую долю сельских зависимых людей. Теперь и закуп, если он заплатил дважды резы господину за взятый долг, уже не должен был третий раз отрабатывать на господской земле. Установил Мономах и другие законы, ограничившие закабаление смердов, закупов и других сельских жителей. Смердолюбием назвали приспешники Мономаха эти законы. Но сам великий князь хорошо понимал, что, вводя новый устав, он не только успокаивал селян, но и помогал укрепить хозяйство сельских жителей, чьим трудом кормились и князья, и бояре, и дружина, и монастыри. Облегчено было и положение холопов, кто больше всего бунтовал и вопил в апрельские дни 1113 года. И вновь утешилась русская земля. Незадолго перед этим Владимиру Мономаху исполнилось 60 лет. Теперь он снова жил в Великокняжеском дворце, но уже не как сын великого князя, а как хозяин русской земли. В первые дни Мономах обходил давно знакомые палаты дворца, переходы, сени, и словно вживался в эту новую жизнь, впитывал ее в себя. укреплялся этими новыми чувствами.